Интерлюдия первая. Алая. Седой Нибас. Корабль до Алаи появился лишь через несколько дней. Все это время Нибас порывался покинуть Арту, опасаясь, что за ним в любой момент пришлют ликвидатора. Однако Лига Пустоты не торопилась устранять старого мошенника, и он все же смог дождаться нужного ему рейса. Попасть на корабль не составило труда. Нибас имел профессиональную базу инженера горных работ Саранга, а протехник как раз подавали заявку именно на эту профу. 2 часа назад корабль приземлился на поверхность Алаи. Планета оказалась весьма неприветливой, но старый мошенник не собирался рисковать своей жизнью. Зачем? Ведь можно прикончить пацана, а после разорвать контракт. Да, придется оплатить приличную неустойку, зато потом можно будет вновь затаиться на какой-нибудь малоизвестной планете и спокойно прожить оставшиеся годы. Занимая должность инженера, Нибас сразу же задействовал полученные полномочия на полную. Подключился к информационной базе и в рамках своего допуска попытался отыскать проклятого засланца Лиги. И был сильно удивлен, когда не обнаружил его среди действующих техников, водителей и пилотов. «Что ж, никто не говорил, что будет легко», — проворчал мошенник, выключая планшет. Затем поднялся из-за стола и двинулся на выход из кабинета. Если нужного человека нет в базе данных, можно поспрашивать о нем у персонала, только осторожно. Нибас на ходу придумал сразу несколько легенд и улыбнулся. «Значит, родственник? А что, неплохо? Должно сработать». Глава 10. Мой секрет. Вездеход медленно катил вперед, приближаясь к подножию 2 скал, расположенных в 100 метрах друг от друга. Между ними образовался проход, через который совсем недавно проехал противник. И чем ближе мы подбирались, тем тревожнее мне становилось. В итоге я все же свернул вправо, чувствуя еще 50 метров вперед, и по ДРУ прилетит ракета или что-то иное, не менее разрушительное. «Гар, ты чего?» — удивился сержант. «Куда сворачиваешь? Давай вперед!» «Постараюсь укрыть транспорт за скалой, чтобы подобраться поближе», — уклончиво ответил я. «Если нарушители оставили засаду и по нам влупят чем-то серьезным, все разом отправимся в бездну». «Предлагаешь дальше двигаться пешком? Так нас еще легче будет устранить. Хотя...» «Брайт, Марк, готовимся к выходу. Гор, глуши двигатель, пойдешь с нами. Калда, останешься с ранеными, жди эвакуационный транспорт». Я не стал останавливаться сразу. Проехал еще с 50 метров, и лишь когда почувствовал, что угроза отступила, выжал педаль тормоза и выключил скорость. Двигатель оставил работающим. На выгрузку понадобилось чуть больше минуты. Могли и быстрее, но Марк решил захватить с собой сразу 3 одноразовых тубуса ПРК, один из которых вручил мне. «Гор, ты умеешь таким пользоваться, уже доказал. Попасть в движущегося червя с первого раза — это непросто», — пояснил свой выбор ракетчик. «Хватит болтать!» — прервал бойца Рок. «Гор, у тебя оружие и броня ниже С-класса, так что держись позади вместе с Марком. Мы с Брайтом пойдем первыми, вы прикрываете». Я был только за. Лезть первым на заведомо более сильного противника — это надо иметь веские причины, которых у меня не было. 1 000 000 — это, конечно, хорошо, но я и так вроде не бедствую. И вообще с радостью бы перевелся в горняки. В общем, не спешу умирать. Поначалу шли медленно. Лишь когда обогнули скалу, и сержант разглядел следы вражеского вездехода, уходящие вглубь ущелья, наш маленький отряд ускорился. При этом Брайт неотрывно исследовал скальные уступы с помощью прицела своей монструозной винтовки. И все бы было хорошо, если бы я не почувствовал на себе чье-то внимание. «Что-то я никого не вижу!» С раздражением произнес Рок. «Зря тебя послушали, Гор. Сейчас бы уже нагнали нарушителей и расстреляли их ракетами, а после добили из ручного оружия». «Командир, я всего лишь высказал свое мнение. Пришлось ответить мне. Это же есть в базе знаний по тактике малых групп. Выставить заслон из тяжело вооруженного бойца, который отпугнет преследователей». «Ага, или помрет одним из первых», — проворчал в ответ сержант, но дальше развивать тему не стал. Вместо этого приказал. «Брайт, берешь подчинение горы и двигайтесь вдоль левой стороны ущелья. Мы пойдем ближе к правому. Держим связь, прикрываем друг друга». Ширина так называемого ущелья была около 200 метров. Скалы здесь не стояли одиноко, а словно бы выстроили два параллельно идущих хребта с частыми выступами, трещинами и вездесущим красным песком. Для неподготовленного человека довольно жуткое место. Однако мне после катакомб и мерзости, что довелось повидать в подземельях, местные скалы казались не страшными. Так, обычная прогулка в кровавом антураже. Ничего опасного. К тому же стоило нам перейти на левую сторону, как ощущение постороннего взгляда исчезло. Зато появилось чувство скрытой тревоги. Моей жизни вновь что-то угрожало. Пока что не ясно, словно кто-то с оружием в руках сделал для себя пометку «Этого убью последним». Ну еще бы, я же был одет в обычный скафандр техника, и оружие у меня D-класса. А трубу ПРК мне могли просто приказать нести. Именно в этот момент я понял, сейчас нас начнут убивать, по очереди. Остановившись, словно ударился обо что-то ногой, пробежал взглядом по окрестностям, пытаясь почувствовать, где сидит противник. Сначала внизу, затем начал осмотр скальных выступов. Именно в этот момент противник начал действовать. Я увидел, как на высоте 2,5 метров что-то вспыхнуло и стремительно понеслось в направлении сержанта. Тот успел лишь вскинуть свой штурмовой комплекс, собираясь ответить, но не успел. Заряд плазмы, врезавшись ему в грудь, прожег броню и взорвался, разорвав тело Рока на части. «Бездна!» — выругался идущий впереди Брайт. Он увидел лишь последствия выстрела и не определил, откуда стреляли. А вот Марк видел гораздо больше и даже успел вскинуть тубус ПРК на плечо. Вот только на этом его действия и закончились, вместе с жизнью. Второй сгусток плазмы угодил ему в живот, и нас с Брайтом осталось двое. «К скале!» — крикнул снайпер и буквально вжался в каменную поверхность, одновременно выцеливая противника. Только это ему не помогло. С противоположной стороны ущелья находился второй стрелок. Еще один выстрел, и моего напарника буквально размазало по скале. Все это время я действовал, машинально отмечая все, что происходило вокруг. Все же не зря установил базу данных полный боевой курс по тактике малых военизированных групп. Пригодилось. Труба ПРК была у меня на плече еще в момент первого выстрела. После второго я успел навестись на позицию противника, а когда Брайт заорал, я вдавил пусковую кнопку. Ракета стремительно ушла в направлении противника. Вряд ли ему поможет продвинутая броня, ведь я выстрелил не из обычного стрелкового оружия. И тут же, не дожидаясь, когда по мне откроют огонь с противоположной стороны, активировал телепортацию, выбрав местом перемещения тела Марка. Сейчас меня спасет только ПРК, а у ракетчика есть аж 2 заряда. Надеюсь, не поврежденные, иначе сам себя подорву, обидно будет. Мгновение, и вот я уже стою возле разорванного тела, а впереди и слева раздается грохот мощного разрыва. Не обращая на него внимания, отыскиваю взглядом тубус ракетницы, а как только нахожу, тут же подхватываю его и привожу в активное состояние. Время, до этого словно ускорившееся, вновь возвращается к нормальному течению. К этому моменту я уже успел навестись на то место, куда секунду назад выстрелил, и мысленно выдохнул. Если первый противник и жив, то явно без сознания. Его тело валялось в 10 метрах от позиции в крайне неудобной позе. Нет, скорее всего, убит. А вот и подтверждение. Получено 10 частиц духа. Доступной энергии 21 частица духа. 10,5% от максимума энергоядра. Один готов. Осталось прикончить второго. Он видел, что я переместился, и может рассказать об этом, если попадет в плен. А мне этого точно не нужно. И да, нужно совершить еще одно телепортирование вперед. Так я окажусь за спиной у врага. Это позже я понял, как рисковал. Будь противников больше, хотя бы на одного, и все, мне конец. Однако в настоящий момент в моей крови было столько адреналина, что я действовал скорее на инстинктах. Подхватил с песка второй тубус ПРК, прижал оба к телу со всей силы, выбрал взглядом точку, куда хочу перенестись, и телепортировался. Едва завершил перенос, тут же развернулся и опустился на колено, про себя порадовавшись, что ПРК целы. Противник обнаружился не там, где я предполагал. Он отступил со старой позиции на десяток метров и теперь, укрывшись за особо широким выступом, выслеживал меня через прицел плазменной винтовки. В голове у меня мелькнула мысль выстрелить рядом, чтобы оглушить чужака, а потом допросить. Однако мысль не нашла отклика у моих инстинктов, которые уже отдали приказ нервным окончаниям выжать кнопку пуска. Как говорится, умные мысли иногда посещали его голову, но он всегда опережал их. Получено 10 частиц духа. Доступной энергии 29 частиц духа. 14,5% от максимума энергоядра. Смахнув сообщение и отбросив пустой тубус, подхватил последний ПРК и поспешил к тому, что осталось от противника. И замер, не доходя несколько метров. От увиденного к горлу невольно подкатила тошнота. Ракета угодила прямо в нарушителя, разорвав того на части. Приличный участок скалы был весь покрыт ошметками плоти, кровавыми брызгами, а внизу на песке дымились останки чужака. Не уцелело и оружие. Жаль, хороший был бы трофей. Дорогой. Учитывая, с какой легкостью оружие противника пробивало броню моих товарищей, эти плазменные винтовки были не ниже Б-класса. Богатые нарушители пожаловали на Алаю. «Черт, ну и какого я тут завис?» — рыкнул я, мысленно отвесил себе пощечину и быстро направился к первому чужаку, все так же валяющемуся в неестественной позе. Этому тоже досталось неслабо. Осколок красного камня буквально смял ему грудь. Броня сохранила целостность, но только свою. Содержимое переломало так, что не спасет никакой встроенный реаниматор. Зато оружие уцелело, а это большой плюс. Кстати, а что с моим штурмовым комплексом? Опустившись на колено, я положил на землю последний заряженный тубус и извлек из креплений на спине оружие. Осмотрел то, что осталось от комплекса, и, выругавшись, отбросил его в сторону. Из-за телепортации у оружия словно бритвой срезало ствол, приведя в негодность. Плохо дело. Получается, кроме ПРК мне нечем защищаться. Опустившись на колени, я деактивировал шлем скафандра и набрал полные легкие из сухого воздуха Красной планеты. Медленно выдохнул. После повторения тошнота начала отступать. Мозг прочистился и начал работать, прокачивая мое сложившееся положение. Первое и самое главное — нужно устранить улики, указывающие на то, что чужаков устранил я. Еще нужно что-то сделать со штурмовым комплексом, подобрать срезанный ствол и прикопать обе части испорченного оружия где-нибудь. Оно не на балансе, искать никто не станет. На зачистку ушло несколько минут. Подкинул пустые тубусы Марку и Брайту, попутно обыскав всех. Повезло, у ракетчика обнаружился неповрежденный бластер D-класса, так что от хищников отобьюсь, если что. Закончив создавать картину боя, вновь уселся на песок, размышляя, как поступить дальше. Ждать тут или возвращаться к вездеходу? Решил, что второй вариант безопасней. Продолжать преследование даже не думал. Что я навоюю с одним ПРК? Противников явно больше одного, так что идти дальше — верная смерть. Приняв решение, собрался уже вставать с песка, когда на грани слуха уловил свистящий звук. Похоже, кто-то ехал в мою сторону. Подмога? Или это враг возвращается? Бросив взгляд в ту сторону, откуда мы пришли с группой, ничего не увидел. Да и гул десантного бота я бы услышал, Значит, чужаки по какой-то причине возвращаются, и это плохо. «Банса, почему не выходишь на связь? Что случилось?» Еле слышно донеслось от первого убитого мной противника, рядом с которым я сидел. «Черт, точно чужаки!» Отступить к вездеходу или убежать за скалу и спрятаться я не успевал. Рядом ни одного укрытия. Разве что использовать телепортацию, но это всегда успеется. В это же время внезапно проснувшееся чувство тревоги дало понять, что ко мне приближается опасность. Решение нашел, не сходя с места. Просто улегся на песок, укрыв за своей спиной последний тубус с ракетой. Вряд ли на меня обратят внимание. Слишком уж экипировка неподходящая для бойца. К тому же в голове уже созрел план дальнейших действий. Так что я распластался в неудобной позе, закрыл шлем и принялся ждать. Транспорт нарушителей появился через полторы минуты. Двигался он быстро, километров 80 в час, однако при приближении сбросил скорость. Я прекрасно видел правую сторону вездехода, точно такого же, как мы повстречали возле убитого червя. Минимум защиты, максимум проходимости. Машина, не предназначенная для поездок по Алае. Внутри два человеческих силуэта. Уже хорошо. Главное, чтобы они не останавливались и не покидали транспорт. Пусть валят отсюда как можно дальше. А нет, начали тормозить. «Банса, твою мать, отзовись!» Вновь донеслось от валяющегося рядом тела. А в следующий миг вездеход начал поворачивать в мою сторону. В этот момент у меня больше не осталось выбора. Рывком выдернув из-за спины тубус, я одновременно извернулся, принимая сидячее положение. В следующий миг водрузил ПРК на плечо, снял предохранитель и выстрелил с расстояния в 20 метров. После чего отбросил ракетницу и активировал телепортацию, чтобы меня случайно не посекло осколками. Грохот взрыва услышал, находясь у противоположной стены ущелья. И почти тут же перед глазами появилось сообщение от предтеч. «Получено 80 частиц духа. Утрачено 628 частиц духа. Энергоядро переполнено. Для увеличения объема энергоядра необходима трансформация. Стоимость 200 частиц духа. 5 активированных способностей или умений предтеч. Доступной энергии 200 частиц духа. 100% от максимума энергоядра». «Охренеть!» — только и смог произнести я. Первой мыслью было, кого это мне удалось завалить. Второе, о чем подумал, надо проверить, не остались ли живые. Поднявшись на ноги, снял с магнитного крепления бластер Марка и двинулся к поврежденному вездеходу, который опрокинуло взрывом. От него в небо поднимался черный дым, и я даже подумал, а может, ну его в баню? Сейчас подойду, а силовая установка рванет. В ней энергии прорва, может сработать как бомба. Мои мысли прервал человеческий голос. Еле слышимый, он исходил откуда-то из-за транспорта. Обогнув чадящую машину по дуге, я увидел его. Лежит на спине. Вместо рук два обрубка, залитые кровоостанавливающей смесью. На грудных пластинах брони многочисленные вмятины. Как он вообще смог выбраться из транспорта? А, все ясно, его выбросило из салона вместе с дверью и водительским сиденьем. Чудо, что этот бедолага еще жив. И как бы это кровожадно ни звучало, он нужен мне мертвым. Но не сейчас. Сначала я попытаюсь узнать, на кой хрен они вообще сюда поперлись и почему поехали назад. Приблизившись к раненому, который при моем появлении задергался, я ухватил его за эвакуационную петлю, расположенную на спиной бронепластине, и потащил прочь от транспорта. Чужак при этом начал ругаться, требуя от меня, чтобы я действовал осторожнее. Ага, сейчас. 4 раза. Лишь когда удалились от транспорта на 100 метров и укрылись за одним из скальных выступов, я отпустил раненого и, опустившись в его изголовье, спросил. «Жить хочешь?» «Конечно, хочу!» Болезненно морщась, ответил чужак. Был он не молод, лет 60 на вид, и, судя по ранам, умирал. Даже мне, неопытному вояке, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, жить бедолаге осталось несколько минут, не больше. Слишком много ран, кровопотеря убьет его в первую очередь. В целом мне это на руку, но... Смотри сюда. Я расстегнул скафандр и вытащил из нагрудного кармана футляр. Вскрыл его и продемонстрировал раненому шприц-тюбик со слезами Мардука. «Знаешь, что это такое?» «Знаю», — кивнул чужак. «Что хочешь за мое спасение?» «Ответь на несколько вопросов. Первый — зачем вы прилетели сюда? Второй — нашли ли вы то, что искали? И если нет, то почему так быстро покинули скопление скал?» «Я не знаю, что искал господин. Он каким-то образом узнал, куда надо двигаться, чтобы найти что-то. По его приказу я направил колониальный транспорт в это ущелье, но оно закончилось тупиком. Пришлось возвращаться. Слушай, не тяни, кали слезу, ты обещал. Я же сдохну сейчас». «Последний вопрос. Господин что-нибудь говорил про форт Предтеч?» Однако раненый не ответил. Он внезапно затрясся всем телом, а затем из его рта хлынула кровь. Тут, скорее всего, и слезы не помогли бы. Выглянув из-за выступа на чадящий транспорт, я поднялся на ноги. «Нет уж, подожду здесь. Скоро прилетит эвакуационная группа, пусть они разбираются, а я отдохну».